чем безнадежнее и строже года разъединяют нас, тем сердцу моему дороже, дитя, с тобой крылатый час. Я лет не чувствую суровых, когда в глаза ко мне порой из-под ресниц твоих шелковых заглянет ангел голубой. Не в силах ревности мятежность я победить и скрыть печаль, мне эту девственную нежность в глазах толпы оставить жаль. Я знаю, жизнь не даст ответа твоим несбыточным мечтам, и лишь одна душа поэта, их вечно празднующий храм. 1861 год.